Глава 15. Марго прищелкнула пальцами, и под чайником загорелся веселый огонек. Я завистливо вздохнула. Для меня это недоступно. Надеюсь, ненадолго. Если уж удалось сбежать, возвращение магии не за горами. «Себастьен любит визуальные эффекты», — пояснила Марго, неправильно понявшая мой вздох. «Так-то у нас все современное, а это иллюзия. Не волнуйся, еда вообще в стазисе, ждать не придется». Из-за того, что меня посчитали неблагодарной, я смутилась и тут же попыталась объясниться. «Я переживаю из-за магии. Делиль заблокировал дар, и я не только не могу ничего сделать, но и не вижу плетений». Люк сказал, что на магическом плане выгляжу, словно дара нет, и чувствую себя так же. «Какой же Делиль!» Показалось, что Марго хотела выругаться, но в последний момент удержалась. «Один из самых мерзких в совете. Попал туда недавно и старается делать все, чтобы казаться принципиальным и незаменимым». Она гневно фыркнула и достала из стазисного артефакта две кастрюльки. Через несколько мгновений передо мной стояла тарелка картофельного пюре, щедро политого подливкой. Аромат был такой, что я еле успела сказать спасибо, прежде чем первая ложка этого божественного блюда оказалась во рту. Приходилось постоянно себе напоминать, что после голодовки, пусть и короткой, нужно есть медленно, тщательно все разжевывая. Чайник на плите засвистел. Марго метнулась к шкафчику и зашуршала пакетиками, засыпая из каждого понемногу в маленький, но пузатый заварной чайничек. В мою ногу что-то ткнулось, и я испуганно застыла, едва вытащив изо рта ложку. Но это оказалась всего лишь кошка. Маленькая, рыжая, самого неблагородного вида. Такие десятками бегают по улицам. Они живут в домах у преуспевающих магов. Но были ли Марго и Себастьен преуспевающими? Кошке надоело тереться о мою ногу, и с коротким предупреждающим мявом она прыгнула ко мне на колени и сразу начала тыкаться лобастой головой в руку, намекая, что еда едой, а кошку нужно гладить. Я провела по глянцево поблескивающей шубке. Наградой стало тихое ритмичное успокаивающее мурлыканье. «Сесиль, вот нахалка!» — рассердилась Марго. «Летиция, только не корми эту попрошайку!» «У меня уже нечем», — смутилась я. В самом деле тарелка опустела, а в животе разливалось восхитительное чувство сытости. Кошку отсутствие еды не смущало. Она продолжала мурлыкать, выворачиваясь на моих коленях самым причудливым образом, доверчиво подставляя белое пузико и перебирая в воздухе лапками, то вытягивающимися, то убирающимися коготками. «Добавки?» «Нет, спасибо, не стоит». Марго кивнула, поставила на стол вазочку с медом и тарелку разнокалиберного печенья и придвинула ко мне чашку, из которой сразу запахло душицей, мелиссой и еще чем-то не столь выразительным, но создающим удивительно гармоничный аромат. «Чтобы лучше спалось?» Она зевнула, уселась напротив, прихватив другую чашку, щедро положила в нее меда и отхлебнула. «Я тебе пока выдам только ночную сорочку, остальное подберем завтра. То есть сегодня, но утром, хорошо?» «Конечно, спасибо!» Я опустила взгляд на свое пострадавшее платье. «Может, удастся привести в порядок мою одежду?» «Проще выбросить», — решила Марго. «Оказывается, Делиль еще и скряга? Пожалел денег на жену». «Я от него ничего не хочу», — передернулась я. «Правда, он договаривался с модисткой, просто она пока ничего не успела, даже мерки снять». «Нужно было подождать и удирать с новым гардеробом», — подмигнула Марго. «Хоть в чем-то была бы в плюсе». «Оно все перечеркивалось жирным минусом, самим Делилем». «Что так?» «Красивый, занимающий высокое положение и с кучей денег. Мечта, а не муж». Марго смотрела несколько испытующе, словно ответ для нее был очень важен. Но я сказала так, как думала, не пытаясь произвести впечатление. «Главное, не то, что снаружи, а то, что внутри». «А внутри у него?» «Внутри он мерзкий, жалкий слизняк». «Да, то, что внутри, намного важнее. По себе знаю». Она ничего не объяснила, но улыбнулась, словно мы были давними знакомыми. Потом подхватила недовольно мяукнувшую Сесиль и спустила на пол. «Пойдем, покажу ванную». Поскольку Марго ждала, мылась я торопливо, но с наслаждением, с каждой каплей воды чувствуя, как слезают грязные и липкие прикосновения Делиля. Жаль, что вода хоть и вычистила снаружи, но следы ритуала изнутри не убрала. Платье, пострадавшее от похода по лесу, Марго испепелила сразу, как я сняла. Разумная предосторожность. Вдруг там незамеченный маяк. Взамен выдала весьма симпатичную ночную сорочку, халат тяжелый и пушистый, и тапочки со смешными помпонами, так как мои туфли постигла судьба платья. У меня ничего не осталось своего, но я почему-то совсем об этом не пожалела. Уснула я сразу, стоило лечь в кровать. Проснулась только раз, от тяжести в ногах. Оказалось, рыжая Сесиль решила переночевать у меня. Я чуть сдвинула ноги, чтобы ей не мешать, но она опять на них переползла и придавила. Забавно, но это не мешало, лишь придавало спокойствия и уверенности, что все будет хорошо. Какая замечательная кошка! Сразу видно, что из приличной магической семьи. Зато утром я подскочила в холодном поту и не могла понять, чего так испугалась, пока вбежавшая Марго не выдохнула. «Делиль, он сейчас у калитки. Себастьен уверен, что он тебя не почувствует. Зато в этом не была уверена я, поскольку... Но я его чувствую!» Затрясло от страха. «Что там от страха?» Ужас полностью парализовал, мешая думать. «От поиска ты закрыта. Ты, но не он», — пояснила Марго. «Возможно, из-за этого и почувствовала. Он не должен». «Но если...» «Но если он тебя тоже чувствует, мы ничего не сделаем», — сразу пояснила хозяйка дома. «У Себастьена слишком шаткое положение, чтобы рисковать». «Конечно, кто я им, чтобы ради меня рисковать отношениями с советом?» «Ларийка, притащенная заезжим офицером». Стало ужасно обидно, и я не удержалась. «И чем он рискует?» «Жизнью», — просто ответила Марго. «Если совет сочтет его нелояльным, церемониться не станут». Я вопросительно взглянула, но она ничего не пояснила, лишь добавила. «Намеренно мы тебя не выдадим, но и бороться с Делилем не сможем». Себастьен предложил прослушать их беседу, чтобы любой поворот не стал неожиданностью. Я накинула халат, готовая идти, куда скажут. Но Марго активировала принесенный артефакт, и перед нами словно открылось окно в гостиную. С настоящим окном не перепутать. Изображение чуть подрагивало и казалось немного размытым. И все же можно было разглядеть все, вплоть до самых мелких деталек. До выражения скуки, застывшей на лице Себастьена. Он лениво поднялся с дивана и открыл дверь гостю. «Чему обязан вашим визитом, лорд Делиль? Предписание совета выполняю. Обычная проверка. Не всем же быть запланированным». Себастьен отошел от двери, пропуская гостя. Приглашающим жестом указал на кресло. Достал из бара пузатую бутылку, плеснул в два бокала и один протянул Делилю. Тот взял, отхлебнул и чуть прикрыл глаза. Я ничего не чувствовала, но была уверена, что он сейчас не наслаждается напитком, а сканирует дом. Знать бы, насколько успешно. «Надеетесь застать врасплох за запрещенным ритуалом? Для этого нужно приходить ночью», — прервал молчание Себастьен. «Но, уверяю вас, ни в чем подобном не замешан. Ваши наблюдатели подтвердят». «Не все ритуалы требуют ночного времени. Для некоторых прекрасно подходит день». «Вам лучше знать, лорд Делиль», — согласился Себастьен. Как-то так согласился, что Делиль подозрительно прищурился и спросил. «Это вы о чем?» «Как представитель совета, вы намного лучше разбираетесь, какой ритуал считается запрещенным, а какой нет, и в какое время их обычно проводят преступники», — невозмутимо пояснил Себастьен. «Еще вина?» «Вино превосходное, Инор Латур», — чуть склонил голову Делиль. «Но, к сожалению, я не могу позволить себе еще один бокал. Я сегодня даже не завтракал». «Так торопились меня навестить», — удивился Себастьен. «Неужели была такая срочность в проверке? Могу попросить жену вас покормить?» «У нас как раз есть результат неудачного эксперимента», — чуть слышно хихикнула Марго. «Два сухаря, которые невозможно разгрызть». все собиралась уничтожить, но, видно, судьба их берегла для дорогого гостя. «Спасибо, но мне не до еды», — чуть раздраженно ответил Делиль. «Видите ли, моя супруга пропала». Марго испуганно охнула и прикрыла рот ладонью. Итак, Делиль пришел за мной. Все кончено. Стало ужасно холодно. Я обняла себя руками за плечи, словно это как-то могло защитить. В голове было пусто, как в стазисном артефакте после набега братьев. Манеры же и Себастьяна не изменились. Он был все так же спокоен. «Не слышал, что вы женились. Вчера». «Даже не знаю, надо ли в такой ситуации поздравлять или сочувствовать. Наверное, все же поздравлять. Скорее всего, в вашей семье это временные разногласия, и супруга вернется уже сегодня. Или же позволит себя найти. Женщины, что с них взять?» Себастьян снисходительно хохотнул, отсалютовав бокалом. Делиль криво улыбнулся. «Боюсь, это не так. Летти испытала серьезное потрясение, заблудившись в лесу накануне. Я надеялся, что к утру ей станет лучше, но утром она пропала. И вы вместо того, чтобы направиться за ней, телепортировались ко мне?» — изумился Себастьян. «Я понимаю. Проверка у вас была намечена давно, и все же...» «Какая проверка?» — не скрывая раздражения, процедил муж. «Я прошу вас о помощи в поисках Летиции!» «Меня? Поисковые заклинания одни из простейших. Нет, если это нужно для подтверждения моей лояльности...» «Да при чем тут это?» Делиль стукнул кулаком по подлокотнику. «Сейчас я обращаюсь к вам как частное лицо. Обычными методами нельзя установить, где моя жена. Но действовать надо быстро, пока с ней не случилось ничего непоправимого. А у вас есть знания, которые утрачены, из-за использования которых меня запросто могут приговорить. Мэтр Фаро предупреждал. Поисковые заклинания не относятся к запрещенным разделам. Если вы поможете найти Летицию, я лично буду хлопотать в совете, чтобы сняли надзор. А это значит, что дальше вы сможете жить, больше ничего не боясь. Инор Латур, моя благодарность дорогого стоит». Бархатный голос Делиля звучал весьма убедительно. Я затаила дыхание. Насколько я поняла, сейчас хозяевам этого дома предлагали не просто щедрое вознаграждение, им предлагали жизнь без страха. Себастьян ответил не сразу, плеснул в свой бокал еще немного вина, отпил и сказал жадно ожидающему ответа мужу. «Звучит заманчиво. Я ничего не обещаю. Могу попробовать. Но сначала хотел бы получить разрешение совета, а не только ваше. Письменное разрешение». «За ним дело не станет». «Замечательно», — кивнул Себастьян. «Имея на руках разрешение совета, я сразу же приступлю к поиску, для которого есть все, кроме любой вещи леди Делиль». «Вещи? Без этого никак?» «Разумеется», — чуть удивленно ответил Себастьян. «Как я еще могу отыскать особу, о которой ничего не знал до этого утра?» «По связи между нами». «И какого рода связь?» «Какая разница?» — раздраженно сказал Делиль. «Главное, что она есть». «Разница есть, и вы прекрасно это понимаете. Но воля ваша, говорить или нет. Попытаться и с этими данными я могу, но результата не обещаю», — спокойно ответил Себастьян. «Возможно, удастся установить только направление. А, возможно, не получится и это. По вещи надежнее. Неужели вам сложно принести ее платье, платок или полотенце, которым она вытиралась?» Я не сдержала злорадной усмешки. Ничего из этого Делиль не имел и не мог ниоткуда взять. Вряд ли братья поверят в сказку о внезапно вспыхнувшей страсти, закончившейся в храме, и выдадут что-то из моих вещей. Впрочем, если и выдадут, похоже, Делиля это не спасет. Если уж он не пробил магию Себастьяна и даже не чувствует меня рядом, есть надежда, что и дальше связь, образовавшаяся в результате ритуала, не поможет. «Это слишком личное», — уклонился от прямого ответа Делиль. «Понимаете, Не хотелось бы, чтобы вещей Летиции касались чужие руки. Это будет неприятно и мне, и ей, когда она найдется. Да и потом, по связи надежнее. Конечно, надежнее. Ведь мужу неоткуда взять вещи жены. Даже его полотенцем я не воспользовалась. Разве что ложкой? Но ту наверняка уже помыли и отправили в компанию к таким же, ничем друг от друга не отличающимся подругам. Себастьян молчал и явно ждал, когда гость попрощается и покинет дом. Но гость не торопился, хотя пустой бокал уже давно отставил, а от новой порции отказался. «Инор Латур, я бы хотел с вами посоветоваться», — наконец проникновенно сказал Делиль. «Как с Инором, которому приходится общаться с бывшим женихом жены?» «Вы про кого, лорд Делиль?» «Странный вопрос. Про лейтенанта Тома, разумеется». Я покосилась на Марго. Неужели Люк был ее женихом? Странно, что они сохранили дружеские отношения. Но еще более странным казался сам вопрос. Делиль старательно дергал за все ниточки, которые только приходили ему в голову, в надежде, что одна из них приведет ко мне. К сожалению, ниточек было не так уж много. Во-первых, помолвка была фиктивной. Во-вторых, он брат ближайшей подруги Марго. А в-третьих, бывает у нас крайне редко, разве что когда сопровождает сестру, поскольку, несмотря на «во-первых», я его не слишком жалую. Так что общаться с ним не приходится. Я правильно понимаю, что размолвка у вас с супругой из-за бывшего жениха? Не то чтобы... Делиль, имитируя смущение, развел руками, показывая, что не скажет больше, чем уже сказал. Хорошая попытка. Только кого он выдаст за бывшего жениха? У нас с Лоренцо настолько далеко все не зашло, а другой кандидатуры не подобрать. У него искать не пробовали? У Тома? — ляпнул Делиль. Брови Себастьяна взметнулись, показывая крайнюю степень удивления. Люк умудрился заключить помолвку втайне от Каролины? Или Каролина не поделилась с Маргаритой? Я был уверен, что оба варианта невозможны. Нет, конечно. Лейтенант Тома не был женихом моей супруги. Раздосадованно возразил Делиль. Мысли совсем о другом. Простите. Он, наконец, встал с удобного кресла, чуть покачнулся и, не прощаясь, направился к двери. Невежливый у меня супруг. Или не прощается потому, что собирается вернуться? Или все это было лишь попыткой выяснить, знает ли Себастьян что-то обо мне? Себастьян же захлопнул дверь за нежелательным гостем, облокотился на нее и уставился прямо на нас. Создалось впечатление, что он видит нас ничуть не хуже, чем мы его. Я даже смутилась и посильнее запахнула халат. Не уверен, что убедил Делиля. Он три раза запускал сканирование разными методами. «Дамы, давайте завтракать и думать, что делать дальше». Думать, что делать дальше, предполагало варианты, не все из которых мне нравились. Но я могла лишь принять решение Себастьяна. Что-то подсказывало, что стоит только выйти из этого дома, как сразу же окажусь в зоне действия поисковых заклинаний Делиля. И тогда уже мне не поможет ничего.